Послесловие. Доброго времени суток, дорогие друзья. Вот и подошла к концу эта замечательная история. Я начала работать над ней почти год назад, и из небольшой идеи она превратилась в удивительную, наполненную эмоциями и приключениями историю. Оборачиваясь назад, я понимаю, что мне удалось все задуманное. Передо мной стояла задача написать не очередную историю про двоих, которые встретились и полюбили друг друга, а подарить героине долгую жизнь с событиями, что так или иначе влияли на ее взросление, на ее характер. Уличная оборванка не просто стала королевой, она выросла в человека с большой буквы «Ч», к которому не проникнуться уважением просто невозможно. Обычно в своих книгах я всегда ставлю несколько тем перед собой, чему хочу научить или чем хочу поделиться. Если мои книги когда-нибудь станут разбирать на предмет, что же хотел сказать автор, я хочу облегчить эту задачу. Первое и самое важное – даже оборванка может стать королевой. В нашей жизни все возможно, стоит только приложить усилия. Не имея определенного образования, можно занимать высокие должности, если много трудиться, верить и не жалеть себя. Не имея ни копейки денег, можно их заработать, если не стыдиться честного труда и браться за любую работу. Все в наших руках, несмотря на возраст, финансовое состояние и проблемы. И это то, о чем нельзя забывать. Второй пункт не менее важный – это собственное счастье. Гоняясь за новыми трендами, за желаниями тех, кто нас окружает, за вездесущими должны и обязаны, мы нередко забываем о себе, а ведь это неправильно. Кроме нас самих, о нас больше никто не позаботится. И я не предлагаю всем нам резко стать эгоистами, нет. Просто в этой извечной кутерьме не забывайте про себя. Уделяйте время себе не завтра, не через неделю, а сегодня. Любите себя. Цените себя и делайте себя счастливыми. Пусть это будет купленная мелочь вроде новой кружки, зажженные свечи в ванной просто так, без повода, лишний час без сна за новой книжкой. Любите себя, цените себя, благодарите себя и своих близких за каждый новый день. Ну а мы с вами надолго не расстаемся. Как только я завершу «Вторая невеста драконьего лорда 2» на своем втором псевдониме «Любовь огненная», то возьмусь за написание новой истории по миру покинутой «Охотница на клыкастых» или «Бал кровавой луны». История обещает быть интересной и веселой, ведь мы встретимся с Аистой, подругой Павлицы из Дома покинутых. Примерная аннотация. Днем помощница библиотекаря в Церкви Света, вечером примерная послушница женского монастыря. Да только с наступлением ночи этот город меняется кардинально, раскрывая свои объятия детям крови. Кто они? Несчастные жертвы того, кто сильнее, или чудовище, которым не стоит попадаться на глаза? Обязательно выясню, когда буду всаживать заостренные колья в их сердце. А пока, святой отец, я согрешила. Что? Опять? Буду рада видеть вас в своих новых историях. Всех вам благ. Берегите себя и своих близких.